опять обо всем забыл. Ох, это на него похоже, сложной доброжелательностью кивнул Эванс. Господин Смит всегда отличался своей невероятной погруженностью в работу. Я даже слышал, как он падал в обморок от истощения, потому что забывал есть. Это на него действительно похоже. Пройдемте за мной, сказал я, и пошагал к гаражу, надеясь, что Оливер не выскочит оттуда с радостным возгласом: мы сделали антитворец, потому что его лучше оставить в тайне от британцев до самого последнего момента. Но Оливер сделал именно это. Игорь, выскочил он наружу. Игорь, мы. Я уж хотел шандарахнуть его молнией, но он вдруг заметил рядом со мной Эванса и тут же прервался. Выглядел Оливер совершенно неподходящим для официальной встречи образом. В рабочем комбинезоне с майкой, весь в пятнах. Рыжая шевелюра сильно потускла из-за грязи, а лицо измазано хоть в засаде сиди. Мистер Эванс, признал он посла. Мистер Смит, будто разрезал голосом воздух Эванс. Из гаража показался Иннокентий, тоже грязный как черт, но он не стал сразу кричать об успехе и успел заметить гостя. Ох, простите, опомнился Оливер, я совсем забыл. Ничего страшного, мистер Смит, ядовито улыбнулся Эванс. Оливер, сходи в дом, приведи себя в порядок, а я пока займу маркиза, покажу поместье. Вы же не против, Джон? Нисколько, ваше сиятельство. Оливер со смущенным видом поспешил к особняку, а я повел Эванса дальше. Надо было показать ему, что мне нечего скрывать. Телохранители посла держались рядом и постоянно косились на близнецов, что заставляло меня постоянно сдерживать ухмылку. «Вы в курсе расследования, граф?» – спросил Эванс. «Мы до сих пор не нашли нашего друга, Артура Деклера. Мне показалось, или вы были знакомы с бароном?» – наигранно удивился я. «Нет, не припомню такого. И что расследование, есть зацепки?» «Пока нет», – протянул Эванс. «Вы хорошо обставили свое поместье, Игорь Сергеевич. Это что, знаменитая русская баня? Она самая. Ишь, как глазки заблестели. Хрен тебе, а не баня, басурманин. Да, и в Японии захотелось иметь свой русский уголок», — признался я. «Понимаю, понимаю», — протянул Эванс, а затем, сделав небольшую паузу, добавил. «Знаете, барон должен был посетить ваше поместье в тот день, когда пропал. Правда?» — притворно удивился я. «И зачем же? Кажется, он хотел договориться с мистером Смитом о возвращении. Артур, знаете ли, был очень сердобольным. Кажется, не уверен, что правильно подобрал слово. Если вы имели в виду сострадание, то правильно. Вот только к Деклеру это никакого отношения не имело. Да, да, точно. Ох, я изучал русский еще со школы, но до сих пор забываю некоторые простые слова. Представляете, мы двинулись по дорожке мимо березовой рощи, но Эванс все косился в сторону гаража, откуда выбежал Оливер. Любопытный, зараза. Это нормально. Я изучаю русский всю жизнь и тоже иногда забываю слова. Великий и могучий, кажется, так вы его называете? Усмехнулся маркиз. Ага. Так вот, барон хотел предложить мистеру Смиту добровольное возвращение и поручиться за него, чтобы тот избежал суровой кары. Посидел бы на домашнем аресте в особняке своей семьи, и всего-то. Жаль, что у него не получилось. Мистер Эванс, вы так говорите, будто Деклер уже мертв, или... Я остановился и с подозрением взглянул на маркиза, отчего тот слегка растерялся. Или вы что-то знаете? Вы что, хотите меня в чем-то обвинить? Что вы, господин Разин? Воскликнул Эванс. Ни в коем случае. Просто я, как бы сказать, привык готовиться к худшему. Но и на лучшее вы не надеетесь. Верно. Видимо, я пессимист, ухмыльнулся Эванс. А затем он глянул через мое плечо. Это кузница, верно? Ага. Настоящая, японская, ага. Посреди этой маленькой России выглядит очень мило, стоит отметить, Игорь Сергеевич. Слушайте, а мы можем заглянуть? Жутко люблю кузнечное ремесло, но до сих пор не довелось побывать у настоящего японского кузнеца. Слышал, они довольно своеобразные люди. Это уж точно, вздохнул я. Из кузницы доносились удары молота, сверху повалил дым. Нет, помотал я головой, не будем мешать. Жаль, господин Разин. Очень жаль, вы и лошадей держите? Он взглянул в сторону конюшен. Пока нет, но скоро буду. Думаю, Оливер уже готов. Давайте пройдем в дом. Эванс огляделся, задержав взгляд на конюшне. Видимо, хотел продолжить экскурсию, но был вынужден согласиться и направился ко входу, уводя за собой хмурых телохранителей, которые будто стали меньше ростом под психологическим давлением Бата и Батара. Близнецы хищно на них поглядывали, причем Эванс их совершенно не интересовал.

В черном костюме, с черной безликой маской на лице, он каждый раз заставлял обоих самураев быть настороже. Опасность от этого человека исходила особенная, затрагивающая что-то на подкорке. «Твои демоны не справились, хамелеон», – процедил Хира. «Так что не тебе указывать нам, я и не собирался». Хамелеон поднял руки в примирительном жесте. «Однако он будет не просто указывать, а приказывать». Он нахмурился Кураими. Вдруг распахнулись входные двери, и генерал Магнус Глостер быстрым шагом ворвался в зал. Токугава с Хаттари встретили его взглядами, полными удивления, ненависти и смирения. Генерал был сейчас для них недосягаем. Они знали, что хамелеона послал именно он, но что Глостер сам явится к ним. Этого не хотел никто. «Перейдем сразу к делу», — воскликнул Магнус, остановившись у торца карты. «Пришло время нанести главный удар. Нам нужно убить Разина», — вставил хамелеон, шагнув поближе. «Я прав, и Смита тоже», — прорычал Магнус. «Гаденыш предал нас окончательно. Но главное, что они закончили свою разработку», — хмыкнул хамелеон. «Очень жаль, что все так обернулось. Признаться, я надеялся, что их получится оставить в живых». Хира и Кураими переглянулись. Они вмиг перестали быть здесь хозяевами, и это уязвляло их гордость. Но приходилось терпеть. «Вы сказали, главный удар?» – спросил Хира. Он постепенно осознавал, что был лишь частью чужого плана, начиная от титула сёгуна и заканчивая диверсиями на русских территориях. От этого хотелось рвать и метать. «Да», – звонко, басовито воскликнул Глостер. «Раз уж они не хотят поддаваться на провокации, что ж, мы не оставим им выбора». Глава 21. «Что ж, Игорь Сергеевич, вас можно поздравить, верно? Судя по результатам эксперимента, проблемы с выработкой магии должны исчезнуть». Державин говорил звонко и даже немного торжественно. «Ну или мне так показалось. Настроение у меня значительно поднялось после недавних событий. И, честно признаться, недовольное лицо Неймана тоже доставляло. Да, это немного мелочно, но иногда можно позволить себе что-то подобное. Верно, ваше сиятельство», кивнул я. «Расчеты подтвердились. Корректировки сетей на северо-западе уже почти готовы. Скоро Япония станет приносить огромное количество магии. Министерство магоснабжения в моем лице даже заказало поставку аккумуляторов, накапливающих заряд непосредственной магии, а не работающих на кассетах с рудой. Кристаллы понадобятся только дворянам, чтобы они могли использовать магию. Не сразу, конечно, но к этому все идет. Отлично, отлично. Примите мою личную благодарность и благодарность от лица его императорского величества. Ух, а вот это серьезно. Теперь, помимо Неймана, на меня с завистью глядели практически все. Такую благодарность действительно передавали от лица императора, и это не просто слова. Значит, ему обо мне рассказали, и я привлек его внимание. Молодец, дружище, хмыкнул Александр, когда я сел на место. Надо бы нам отметить, как думаешь, а да давненько мы с тобой не собирались. «Все ты мне этого Бахтина подсовываешь, как он, кстати». «Ничего, ничего», – протянул Соколов. «Порода все-таки сказывается, но, должен сказать, его энтузиазм заметно упал. Не знаешь, в чем дело?» «Нет», – покачал я головой. «Странно». Маршал вдруг посмотрел на часы, затем на дверь, а после сказал: «У меня еще одна новость, господа. В связи с нотой протеста, вызванной присягой Оливера Смита его императорскому величеству, были отозваны посольские делегации, поэтому из продолжительной командировки к нам возвращается». Тут двери отворились, выскочил секретарь. «Князь Крупский Михаил Андреевич», — объявил он. «Черт побери, они это репетировали». В проходе показался объявленный засранец. Высокий, с точенными чертами лица, надменной ухмылкой и цепким взглядом, он уверенным шагом прошел вдоль всего стола и остановился возле своего места. «Рад приветствовать вас, господа», — воскликнул Крупский, задержав взгляд на Изамустакаши. «Всех, конечно же, ваше сиятельство, мы тоже рады, Михаил Андреевич», — кивнул Державин. «Присаживайтесь». Крупский громко подвинул кресло, вальяжно уселся, явно чувствуя себя хозяином положения, даже несмотря на наличие генерал-губернатора. Хотя это, скорее, добавляло ему надменности. «Какие новости, Михаил Андреевич?» — спросил Державин. «Британцы на взводе. Они готовятся к войне и накапливают силы, но зависят от морских поставок, потому что истоки работают из рук вон плохо. Лорды добывают руду сами и платят налог, но централизованное магоснабжение никуда не годится. Слышал, их инженер принял подданство его императорского величества, «Верно», – Державин кивнул. «Вот и замечательно. Чтобы унять недовольство самураев, Глостер создал сёгуна Токугава. Тут он с ядовитой ухмылкой взглянул на Изаму и использует как марионетку, в которую генерал продел свою руку и говорит самураям, что делать и как усердно кивать головушками. Они боятся, господа, боятся и паникуют. Ишь, как сладко стелит, все-то у него хорошо выходит. Враги дрожат, сёгунат с рукой в заднице на публику играет. Прогнивающий до мозга костей противник. Где-то я уже это слышал. Вот только зачем он это говорит? Хочет, чтобы мы недооценивали врага? Это может привести к чудовищным последствиям. И вряд ли британцы пытались бы нас спровоцировать, не будь они готовы к драке. Вы так говорите, будто мы уже сейчас можем прогуляться до Киота, заметил я. Не слишком ли все просто по вашим словам? Крупский ухмыльнулся и глянул на меня. Пару секунд он будто припоминал, кто я такой, но затем до него снизошло озарение. «Граф Разин, я уж и забыл о вас. Напомните, когда назначена дуэль между нами? Кажется, совсем скоро. Господа», — встрял Державин, — «оставим этот вопрос на потом. Как скажете, Игорь Аскальдович», — ухмыльнулся Крупский, после чего кивнул Изаму. «Надеюсь, клан Такеда способен сотворить чудо, и я смогу хотя бы немного повеселиться. Не сомневайтесь, князь», — процедил Изаму. «Граф Разин вас удивит». Мы снова переглянулись с Крупским. Гаденыш смотрел на меня как на добычу, но это ладно. Хрен с ним, пускай глазеет. На мой вопрос он так и не ответил. «Он силен, Игорь-сан, очень силен», — хмуро констатировал Изаму. «Я видел его в тот день, когда осадили императорский дворец. Крупский едва не смел нашу оборону». «Это точно», — кивнул Александр. «Он редкостный засранец, но тебе его не одолеть. Нужно что-то думать. Давайте думать над церемонией, а? Сейчас это куда полезнее, чем обсуждать ублюдка. Если верить Державину, проблема с дуэлью должна исчезнуть. Правда, им этого знать пока не стоит. А вот предстоящая свадебная церемония обернулась куда большим по значимости мероприятием. Изначально она должна была закрепить лояльность самураев, позволивших проводить эксперименты на их истоках. Но теперь все обернулось куда круче. Мы сидели в поместье Соколова, на террасе с видом на сад, пили сибирский чай, который так полюбился Изаму. «Проклятие, меня явно используют неправильно», — сокрушался Александр. «Сначала я учил тебя этикету, я, а теперь должен заниматься свадьбой. Почему маршал поручил это мне? Потому что любого другого я бы к этому не подпустил», — хмыкнул я. «То есть мне еще стоит быть благодарным? Ага, из-за недавних событий отношения между самураями и русскими накалились до предела. Нападение мятежников, разорение истоков». Изаму был уверен, что скверно начало распространяться именно из-за этого. Когда йокаев начали истреблять, а рудники обчищать, это вызвало реакцию. Мая пробудился, и остальные самураи тоже разделяли эту точку зрения. Ранее они не понимали, чем вызван гнев Мая, повелителя демонов, но теперь каждый самурай был в курсе, кто виноват в случившемся. В общем, дело шло к внутреннему конфликту, который мог сильно навредить, особенно с учетом обострившихся отношений с британцами. Те только и ждали подходящего момента, чтобы ударить. Они искали слабые места, давили на больное, заставляли ненависть обостряться. У нас были проблемы, и серьезные, надо признать. Среди самураев был раскол, многие кланы поддержали недовольство Имагава. Дворянам же не нравились ограничения, наложенные указом. Они не доверяли местным, ждали войны и предпочли бы не иметь под боком пороховой бочки в виде вчерашних врагов. Проблем много. Британцы знали о них и терзали еще не зажившие раны, но у них ни хрена не получится. Свадьба между мной и Азуми станет символом единения русских и японцев. Поэтому на нее было решено пригласить весь высший свет с обеих сторон. Министры, высокопоставленные аристократы, старейшины кланов. Все увидят, что есть другой путь. Хотя, если честно, казалось шуткой, что ответственным за организацию поставили Соколова. Праздник любования красными кленами, Мамедзигари, да, хмыкнул он, звучит красиво. Это как-то связано с красным цветом Такеда? Именно, кивнул Изаму. В конце ноября императорский сад окрашивается красным. Когда-то один из моих предков посадил там клены, и теперь Мамедзигари отмечается в клане с особенным вниманием. Правда, пик цветения может настать чуть позже, или раньше. Природа нам не подвластна. Если вдруг что, покрасим ваши клены в самый яркий красный цвет, хмыкнул Соколов. Однако Изаму его не понял и посмотрел на него ошарашенными глазами. покрасить, это шутка, сенсей, просто шутка. Ну, я бы так не спешил с выводами, состроил серьезную мину Александр. Нам как-то надо было подготовиться к торжественной встрече одного важного командующего. Я тогда служил младшим офицером в одной приграничной части. Так вот, осень, зараза такая, решила наступить раньше, чем следовало. Трава местами пожелтела, листья тоже. Непорядок ведь. Александр замолчал, мечтательно посмотрев куда-то вдаль. Но были не согласны с природой, поэтому исправили ситуацию. После небольшой паузы продолжил он. Вся трава за пару часов вновь приобрела летний зеленый блеск, а березкам вернули потерянные листья. «И что, командующий?» – спросил я. «Оценил?» – Александр вдруг нахмурился, буркнул в ответ. «Навалял за то, что впустую потратили краску. И осень он, оказывается, любил». Я залился хохотом. Александр состроил недовольную морду, а вот изому все гадал, где закончилась шутка, и закончилась ли она вообще. «Вы, русские, очень странные люди», — протянул сенсей. «Кто бы говорил?» — воскликнул Александр. «Да вы ж, хватит!» — прервал я их. «Давайте займемся делом. Не хочу потратить на это весь день». «День?» — засмеялся Соколов. «Всего день, Игорь, ты, кажется, не понял, во что влип. Нам придется поменять практически все. Мы застряли тут надолго, так что приготовься». Вдруг его прервал звонок. «Это был мой телефон. Вызов шел от Алены. Привет, что-то случилось?» Почему-то я сразу понял, что она не поболтать решила, и угадал. «Да, Игорь, сразу два случая, и срочных». Пока Алена говорила, мое лицо мрачнело с каждым словом. Изому с Александром насторожились, тоже поняли, новые проблемы. «Хорошо, понял. Спасибо, Ален, я разберусь». Сбросил вызов, стукнул краем телефона по столу и вздохнул. «Ну, чего там?» – не выдержал Александр. «Уесуги, и скверно. Похоже, снова начали гадить. Вот это дело!» – обрадовался Соколов. «Давно я. Саша, ты займешься церемонией», – отрезал я. Он тут же перестал улыбиться. «Чё, маршал поручил это дело тебе? Не забыл? Если что-то пойдет не так, отвечать тоже тебе. А я, по правде сказать, ни хрена в этом не понимаю». Я встал из-за стола вместе с Изому и похлопал Соколова по плечу. «То есть?» – понуро пробурчал он. «То есть мы пока разберемся с веселыми проблемами, а ты, дружище, разберись с моей свадьбой. Я тебе полностью доверяю». Мы с Изому отправились к выходу, и до меня со спины дошло еле слышимое бормотание. «Ох, Игорек, я тебе устрою, ты у меня будешь. Я еще не придумал, что именно, но ты пожалеешь, что оставил меня разбираться с этой тягомотиной одного». Тихое бормотание, но достаточно громкое, чтобы я услышал. «Надеюсь, его мстя не будет слишком страшна». Алена принесла действительно хреновые новости. Скверно поразила исток Такеда. Худшее, что могло произойти, потому что это пока единственный рабочий исток с антитворцом. И неизвестно, как он сработает с темной магией. Мы предполагали такой вариант, но возможности проверить его не было. Изому не мог продвинуться далеко вглубь пещеры и в оборудовании ничего не смыслил. Поэтому в исток отправился я. Самурай же отправился дальше, разбираться с другими проблемами. Мятежники показались на территории Такеда, только на противоположном конце. Напали на колонну грузовиков с провизией для армии в Нагое и скрылись в горах. А там уже мне бесполезно искать их, потому что местности не знаю. Так что Изому отправился за Уесуги. Я остановил байку у самого входа в исток. Рабочие уже покинули опасную зону, охранники сидели на вышках. Меня встретили два самурая. Один из клана Накамура, другой из Сайго. Оба поклонились, но не стали следовать за мной, только отчитались. «Мы заметили двух темных йокаев, господин», — сказал Кин из клана Сайго. «На рабочих участках исток еще не заражен», — добавил Кацу из клана Накамура. «Кажется, только йокаи объявились. Мы слышали грызню. Что ж, это хорошо. Возможно, проблему получится решить быстро и действительно весело». Давно не разминался, засидевшись в кабинетах. Я обнажил меч. «Спасибо. Дежурьте у входа, если какая тварь решит сбежать». «Есть!» — одновременно воскликнули самураи. «Ну, а я пошел в пещеру. Это явно веселее, чем заниматься планированием свадьбы. Небольшая деревня близ округа Минобу, на западных окраинах владений Такеда». Изому прибыл на машине, и подумать не мог, что так пристрастится к новому транспорту. И чай у русских оказался очень вкусным, пришлось закупаться в порту Ниигаты, куда привозили товары с материка. Каждый раз принимать его как подарок от Игоря Изому посчитал неприемлемым. А эта странная привычка русских истязать себя в жаркой парилке, чтобы потом нырнуть в холодную воду. Изаму даже понравилось. Игорь говорил, что для остроты ощущений они бьют друг друга вениками, но это уж совсем сумасшедшая идея, чтобы его, главу великого дома, хлестал какой-нибудь, да кто угодно, не бывать тому, наверное. Но Игорь был прав, русские привезли с собой не только армию, они строили дороги, мосты, дома, магоснабжение, которое еще пару лет назад казалось в Японии невозможным, теперь помогало всем жителям страны, даже самым бедным и низкородным. Да что уж говорить, даже в этой деревушке теперь стояла небольшая подстанция, а к домам по опорам тянулись провода. Когда Изам увидел подобные вещи, он убеждался в правильности выбранного пути. Как непросто было унять гнев, гордыню, горечь. Он понимал, почему Сороимагава предпочел удалиться в собственное поместье, а не помогать ему строить новую Японию. Отлично понимал, будь Изаму моложе хотя бы лет на 10, он и сам начал бы новую войну, даже если она оказалась бы безнадежной. Честь самурая, так много заложено в этом понятии. Честь дороже жизни. Честь не приемлет страха, не терпит колебаний. Честь стоит превыше всего, что есть у самурая. Она помогала сражаться и побеждать. Веками дом Такеда следовал чести. Но теперь, став старше, Изаму начал думать не о прошлом и настоящем, а о будущем. Честь самурая эгоистична. Разве было бы легче жителям этой маленькой деревушки, решив Изаму сжечь все дотла, и что случилось бы с Азуми, останется она одна? Нет, теперь Изаму понимал, что привычный путь, путь войны, огня и стали, просто облегчил бы ему жизнь и приблизил смерть, но за это пришлось бы расплачиваться другим людям. Изаму выбрал другой путь, и он оказался куда тяжелее, чем можно было ожидать, но кто-то должен быть взять на себя эту ношу.